Глава 15. Ощущение дикое, как будто сотни ледяных игл в загривок. Нельзя безвольно валяться и пялиться на звезды. Он тут же вскочил на ноги и приготовился к бою, ища взглядом, откуда может исходить опасность. В нескольких шагах от него стоял мужчина. Высокий, очень стройный, широкие плечи и длинные ноги. От этого незнакомец казался легким, но впечатление было обманчиво. От мужчины веяло огромной силой. Шираз был готов драться, однако тот не нападал. Просто стоял и смотрел куда-то в сторону. Было в нем что-то неуловимо знакомое. Шираз не мог понять, пока, наконец, мужчина не повернул голову. На него смотрел некто, очень похожий на него, только сильно повзрослевший, зрелый. Это было потрясение. Шок. «Отец!» — беззвучно прошептал Шираз. Тот кивнул, непонятная, немного грустная улыбка обозначилась на его губах. «Узнал?» — спросил мужчина и развернулся к нему всем корпусом. «Узнал!» — пробормотал он, сам не веря, что это происходит. Потом вдруг озарением вспышка. Взрыв, огромный выплеск энергии. Догадка. «Это ты меня вытащил!» — выпалил Шираз. Потому что вокруг теперь ничего не напоминало ни о каких бункерах. Гладкое ровное поле, луна и серебристый ковыль. И на горизонте чаши горы. «Я», — сказал тот просто. Но Шираз все еще не мог прийти в себя, соотнести. Вот этот вот незнакомец и есть его отец. Так странно было столкнуться вдруг с тем, кого ты не знал от самого рождения. Понять бы еще, что он чувствует. Ладно, в конце концов... Черт! Может, нет ничего, а он просто ушиб голову и все еще валяется в том бункере. И тут разом вспомнилось все. «А как же?» Он сразу напрягся и зазирался по сторонам. Ведь там, в бункере, остался тот фиолетовый гад. Шираз не был уверен, что добил его. И маги. Этих тварей следовало обезвредить сразу. «Харак!» — презрительно хмыкнул незнакомец и обвел взглядом пространство. «Он не скоро соберет себя. Еще несколько циклов никого не побеспокоит точно. Об остальных можешь не волноваться». Утешительно, но ничего не понятно. «Хорошо тогда», — пожал плечами Шираз, все еще озираясь. Повисла неловкая пауза. Глупо, наверное, представляться собственному отцу, но он все-таки представился. «Я Шираз». «Знаю», — кивнул мужчина, а после назвался полным именем. «Я Зоар». Что-то колыхнулось в душе в ответ на это имя. Шираз не успел еще осознать свою реакцию, и тут он увидел уже знакомый сполох ауры, изумрудный, отливающий в индиговую синеву. «Какого черта?» «Ты...» — вытаращился на него Шираз. «Ничего объяснить не хочешь?» А тот неожиданно усмехнулся и сказал. «Пойдем, надо объяснить тебе многое». В жизни Амры не было никаких изменений, хотя она все время прислушивалась к себе и той тайной красной нити, что тянулась куда-то в темноту. С того дня, когда к ним приходила Эрида, прошла неделя. А потом еще и еще. Только один раз пришел удивительно ясный сигнал. Во сне. Она снова почувствовала его рядом, совсем как на занятиях магии, как будто он стоит за ее спиной и направляет. Шираз. Его тепло. Не спутать ни с чем. На следующий день ей легче давалось все. И уроки, и магия. Но приближался первый срок, который он ей назначил. «Месяц от силы 3, и я приеду». Месяц прошел. Она очень ждала, но... После этого она несколько дней отсиживалась в комнате. Трудно было смотреть в глаза родным. Казалось, все ее жалеют. Она не хотела жалости. И еще замечала, что папа чем-то озабочен, а мама иногда так странно смотрит на нее. Вытащила ее Диля. Стала заставлять ходить с ней в кафе, помогать. Ей же трудно, все-таки первый триместр. Вот, казалось бы, богатейшая наследница, принцесса из рода Умрановых, правящего рода клана черных нагов, супруга смотрящего северной общины асуров, но для Дили ее маленькое кафе было чем-то неотъемлемым и важным. Самостоятельность, возможность какую-то часть своей жизни моделировать по собственному усмотрению. Впрочем, в семье все были наслышаны про маленький магазинчик дизайнерской одежды, который был у мамы, а папа, Саха Умранов, абсолютно все поддерживал. Более того, считал, что для Амры полезно чаще выходить из дома и больше бывать на людях. Правда, охрана из нагов и асуров теперь за ней ходило немыслимое количество, и за Дили не меньше. Просто Дили на кафе — это было прекрасное место, где собиралась вся умрановская молодежь, а также молодежь дома Акриё. Теперь медовый месяц наконец закончился, туда наведывались еще и Ясмина, и Ася, а также их братья Руслан и Джамал, Генри и Асгар. В общем, все старшие родные и двоюродные. Малыши не в счет. А еще за Асей регулярно таскался младший наследник клана Синих, Бари Меликханов. Их с Такаром потенциальный будущий зять, но то вообще отдельная история. Вся эта команда молодых ехидных нагов собиралась довольно часто, но чаще к Диле заглядывали поесть пирожных, Ася с Ясминой, каждая со своим полком охраны. И тут начиналось про мужей, про то, как у кого протекает беременность, у всех троих первый триместр. Кого тошнит, кого в сон клонит, у кого изжога. Амра только закатывала глаза, ибо налицо полная энцефалопатия, или, говоря проще, размягчение мозгов. Зато охрана питалась нормально. И если сказать честно, то кафе теперь в основном работало на то, чтобы прокормить охрану, которой реально было ну очень много. Но разве это что-то меняло? Говорят, на людях и смерть красна, а тем более жизнь. В конце концов, Амра привыкла, что у нее есть обязанности, и просто жила в режиме ожидания. Замечала, что папа иногда куда-то отлучается, и к нему приходят дядя Инар и дядя Такар. Запираются в кабинете. Но ведь у мужчин бывают свои дела, не так ли? Днем она старалась тянуться в учебе, чтобы, когда приедет Шерас, ей было чем похвастаться. О, она предвкушала, как будет рассказывать ему о своих успехах. В такие моменты ей казалось, она видит его глаза и даже слышит голос. И еще у нее были сны. Эти сны приходили нечасто, но были такими яркими. В снах они встречались в разных местах. Это мог быть парк или набережная, или пещера, та самая, куда он привел ее в первый раз. Только теперь там был еще грот, и в этом гроте такое небольшое озерцо и водопад. Третий месяц к концу подошел. До назначенного срока еще 3 дня. А накануне был как раз этот сон. Утром она отправилась в школу, последний день занятий перед каникулами. Вагит был с ней, охрана на 2 машинах сопровождения. Когда подъехали к зданию, она вдруг заметила на противоположной стороне, в дальнем конце улицы, большой черный байк. Шерас! Наконец-то! Амра на миг оглохла и ослепла, а сердце заколотилось так бешено, что казалось, сейчас выскочит из груди. Но первый миг прошел, а потом странное чувство, словно что-то не так. Когда байк подъехал ближе, стало понятно. За рулем был Арс. Как будто ледяной водой ее обдали. Все было не так, все. И байк был другой, не говоря уже о седаке. Амра обозлилась сама на себя. Как она вообще могла их спутать? Ведь энергетика разная. И нить, связавшая ее с ужином, молчала. Ей вдруг стало кристально ясно, что кругом враждебный мир, и верить тому, что видят глаза, нельзя. Она ведь чуть не повелась на подделку, и это было ужасно. Просто потеряла бдительность, расслабилась. Что до Арса, то она давно уже не испытывала никакого чувства вины за то, что искалечила ему руку, ибо сам напросился. А из-за того, что он вздумал косить под Шераса, у нее только ярче вспыхнуло к нему отвращение. Конечно же, ее охрана не стояла на месте. Все реагировали мгновенно. Наги сплотились вокруг нее, вперед выступили асуры. И Арса точно не ждало ничего хорошего, посмея он сунуться ближе. Но он, видимо, счел на этом свою миссию выполненной. Ухмыльнулся, развернул байк и уехал. Вот ведь гад! А демонстрация подействовала, он заставил их нервничать. Амра знала, что ему запрещено приближаться, и все равно переволновалась. Что же это значит? Теперь он будет вот так сталкерить? Появляться в неожиданных местах и действовать на психику? Этого ей не хватало. В школу заходила сама не своя. А еще и одноклассницы на первой же перемене мозг ей вынесли. Их взбудоражило, что на горизонте снова появился тот самый байкер. Амра устала им повторять, что это не тот самый, а другой. И началось. «А этот кто?» Тут же заинтересовались они. Амра взяла и сказала: «Просто знакомый». «А где же тот?» «Да если бы она знала!» «Понятия не имею», — пожала плечами Амра. «Вы ведь вроде хорошо общались, а тут вдруг взял и пропал?» Ей вообще не хотелось на эту тему говорить, но ведь бывает ситуация, когда на тебя смотрят и ждут ответа, как будто чувствуют, что тебе больно, и хотят поглубже покопаться в ране. И тогда приходится держать лицо. «Знаешь», — сказала она, глядя в глаза одноклассницы, «у людей иногда бывают дела». Еще и руками развела, мол, что поделать. «Ну и пожалуйста», — проговорила девица со смешком. «Бросил тебя, так бы сразу и сказала». «Послушай», — начала Амра, еще больше раздражаясь. У нее и так нервы были на пределе, а тут такое чувство, что ее сейчас прорвет и попрет магия. «В чем дело?» — раздался суровый холодный голос. Подошел Вагит. «Ни в чем», — выдавила улыбку Амра. Девушки сразу примолкли. Все их внимание переключилось на начальника ее личной охраны. Амру на время оставили в покое, но оставшиеся уроки она с трудом высидела. Потом, возвращаясь домой, все смотрела в окно автомобиля и, желая увидеть черный байк, и опасаясь, потому что это мог быть Арс. Дома, разумеется, уже обо всем знали. Не успела она приехать, почти сразу явилась Эрида. Опять был семейный совет. «Я знаю, что осталось еще 3 дня», — сказала Эрида. «Но я настаиваю, чтобы Амра сегодня же перебралась ко мне». Повисла звенящая пауза. Наконец Наиля проговорила. «Прости, владычица, но ты понимаешь, что там Арс будет к ней еще ближе?» «Ошибаешься, ведьма», — усмехнулась та. «Это здесь мы все вынуждены соблюдать принятые у людей законы, чтобы не демаскировать себя перед человеческими властями, а на нашей территории действуют наши законы». Последнюю фразу она произнесла так, что у Амры невольно мурашки побежали по спине. «Прости», — вскинула ладонь Нейля. «Я просто...» «Переживаешь за свое дитя», — проговорила Эрида и отвела взгляд. Ни слова не было сказано, все и так понятно. Наконец Саха прокашлялся и сказал: «Амра, тебе решать». А она вдруг поняла, что не выдержит больше, если ее начнут доставать в школе. А ведь начнут, потому что она не сможет не реагировать, значит, ее постоянно будут клевать. «Да, я поеду», — кивнула она. Эрида порывисто подалась к ней и неожиданно тепло улыбнулась, так ярко, а в глазах как будто огонь вспыхнул. «Хорошо». И сразу же переключилась на деловой тон. «Учебный год Амре лучше доучиться у нас. И вообще, ей лучше было бы учиться у нас в силу особенностей ее дара. Собственно, об этом и был разговор. Только не 2 месяца в году, а на постоянной основе». А потом повернулась к ней. «Вот увидишь, тебе у нас понравится». «Понравится». Она уже старалась не думать, что вдруг Шерас вернется, а ее здесь не окажется. Ведь это не страшно. Он ее и там найдет. Взрослые еще долго говорили о чем-то при закрытых дверях. Амра уже не слышала, ее отправили собираться. Тем же вечером она отбыла в северную общину асуров. И вместе с ней, ее личным телохранителем, отправился Вагит. После того, как Саха проводил дочь, он не сразу вернулся домой, а созвонился с Инаром и Такаром. Надо было увидеться. В Встречались они в маленьком офисе, расположенном недалеко от знаменитого умрановского бутика, семейного хранилища одежды. Такар наскоро приобрел этот офис, когда пропала Ася, потому что он был территориально близко от этого места и потом использовал для тайных расследований. Теперь офис в очередной раз пригодился, но все это еще было надо сохранить в тайне, чтобы Ася с Ясминой не узнали. Саха и Энар уже были на месте, последним подошел Такар и сходу начал. «Давайте быстро, самое большое через 20 минут я должен вернуться. Надо успеть, пока Ася моется». Те двое, разумеется, стали давиться от хохота, потом Энар выдал. «Да, брат, походу, корона главного подкаблучника все-таки принадлежит тебе». «Псе!» — фыркнул Такар. «На себя посмотри. Как там, кстати, поживает твой ремонт? Тоннель до Васана еще не прорыли?» «Типун тебе на язык!» — махнул рукой Асур. «Не тратьте время!» — вмешался Саха и повернулся к Энару. «Что удалось выяснить?» Тот сразу подобрался и выдал, почесывая правое ухо. «Байк Шираса». «Ну да, ты звонил». Судя по тому, как именно байк был законсервирован и укрыт невидимостью, он его там на временное хранение оставил. «И?» «Что «и»?» Покосился он на Саху. Обследовал все места в округе, куда мог сунуться мой распрекрасный двоюродный брат. В одной забегаловке был четкий след, но там обрыв. Похоже на межмировой портал, и по остаткам фона видно, что пользовались артефактом. Означать это могло только одно — поработали человеческие маги. Остальным расам для перехода не нужны артефакты. «Я понял», — сказал Такар. Это было по его части. С магами он сталкивался еще когда разыскивал Асю. С тех пор остались свои каналы. «В принципе», — начал Асур. «Можно было бы попытаться пройти по следу и выяснить, куда это нас выведет. Ты же знаешь!» Саха поморщился и потер лоб. Сегодня у него снова был разговор с Эридой, и она снова сказала, «Я не могу вмешиваться. Он должен сам обрести свои крылья». Это уже обсуждалось не в первый раз, все трое об этом слышали. «В конце концов, мы что, собираемся ему мешать?» — проворчал Инар. «Пусть себе обретает свои крылья!» «Он прав!» Такар предложил пару бумажек и хлопнул ладонями по столешнице. «Ну что, для начала выкупим забегаловку и дома вокруг?» «Лучше весь квартал!» Сказал Саха, задумчиво крутя в пальцах светлую прядь. Потом добавил «Все, расходимся!» Уходили по очереди. Первым Такар, потом Инар, последним ушел он сам. Теперь можно было возвращаться домой, но прежде он вытащил другой гаджет и сделал звонок. Ответил один из воинов клана. «Проследили?» — спросил Саха. «Да, Бара-братри, он и не прятался. Сейчас находится в номере». «Видите дальше», — сказал он и прервал вызов. Арс знал, что за ним хвостом таскаются наги. Ему было на это плевать. Он только начал приводить в исполнение свой план. Нельзя приближаться. Арс не собирался. Но никто не запретит Асуру, заявившему право на девушку, охранять ее. А как он будет ее охранять, только его дело. Да, его право отложено на 5 лет. И уж он собирался позаботиться, чтобы за эти 5 лет к ведьме близко не подошел ни один желающий его право оспорить. Никто не встанет у него на пути. Был один принц грёбаный, да весь вышел. Шираса он устранил, остальных просто не будет. Ведьма его! От этих мыслей стало жарко. Он сжал пальцы изуродованной руки в кулак и снова разжал. А боль, ставшая уже привычной, потянула за собой извращенное удовольствие. Арс понимал, что подвинулся умом на этой девчонке, но тем хуже для малолетней твари, потому что фантазии у него рождались разные, это бешено возбуждало его. И все, что рождалось в его воспаленном разуме, он намеревался исполнить до мельчайших грязных деталей. Асур погладил скрывавшую руку кожаную перчатку, прикрыл глаза и шумно выдохнул. Пусть ведьма ждет. Девчонка должна привыкнуть к тому, что он всегда рядом, что от него ей отныне не спрятаться. А пока... Он видел, что Эрида таскалась в дом к хвостатым, и даже догадывался, с какой целью. Ну да, у нее же пропал сынок, будет плакаться своему любимому Сахе, тот начнет суетиться, а поздно. Сдохший раз, нет его. Арсу стало смешно, а на страдания Риды было плевать. Пусть лучше всезнающий о себе подумает, а то Роха стар, а смотрящего скоро подвинут в сторону. Эриде просто не на кого будет опереться. От нее давно уже требуют, чтобы она выбрала себе мужа из асуров, если хочет сохранить трон. И тут возникал другой вопрос. При иных обстоятельствах сам Арс потягался бы за право стать мужем Эриды и побороться за трон. Но маленькая тварь, сопливая ведьмочка, как будто выжгла на нем свое клеймо. Он больше ни о ком не мог думать. Получить ее, а дальше? Дальше посмотрим. Было тут что-то еще, не зря же Эрида девчонку обхаживала. Арс просто пока не разобрался. Сейчас он планировал выждать несколько дней, а потом появиться снова. Но неожиданно для себя обнаружил, что девчонки нет на месте. Сунулся узнавать, оказалось, что Эрида забрала девчонку к себе, и вот уже третий день, как Амра живет в общине. Его провели, как последнего лоха. Он вернулся в общину немедленно. Однако на границе, стоило только пересечь черту и ступить на мощеную камнем площадь, его остановили стражи. «Стой, тебе ограничен доступ». «Чего?» «Вы что, спятили?» «Приказ смотрящего». «Идет он!» — взъярился Арс. И тут услышал. «Тихо!» За спинами стражей появился Гадес. Арс смачно выругался и сплюнул под ноги. «Оттанцовываешься? Ничего, посмотрим, сколько еще тебе танцевать, смотрящий!» «Руку!» — спокойно проговорил Гадес, не обращая внимания на его ругательство. Как бы ни был сейчас разозлен Арс, от этого низкого, спокойного голоса у него по спине побежали мурашки. А Гадес смотрел на него и ждал. И его выкормыши-стражи тоже пялились. Не сделать этого сейчас значило показать свой страх. «Зачем?» — спросил Арс. «Сейчас узнаешь». «Пошел ты!» Арс выругался сквозь зубы и протянул правую руку в перчатке. «Другую!» Невозмутимо заметил Гадес и протянул открытую ладонь для рукопожатия. Он подал левую руку и только сейчас понял, что смотрящий поставил ему метку. «Какого черта?» Заорал, видя, как расползается по ладони огненная печать. «Это чтобы всегда знать, где ты находишься», — сказал Гадес. «А теперь проходи. Но помни без глупостей, Арс. Твое место в камере ждет тебя. Облажаешься, попадешь туда сразу». Развернулся и направился к противоположному концу площади. «Пошел ты!» — рыкнул ему в спину Арс. Но Гадес уже исчез, а он остался под ехидными взглядами стражей. «Чего вылупились?» — заорал он в бешенстве. Те ухмыльнулись, один из стражей спросил. «Заходить будешь или как?» Арс понимал, что нарываться смысла нет, сила не на его стороне. Когда-нибудь потом он всем все припомнит. А сейчас он молча переступил кордон и пошел прочь, впечатывая шаги в древние каменные плиты. Его поимели с этой грёбаной слежкой, но оказалось, что это далеко не самое неприятное. Девчонка у Эриды в доме, и к ней приставлен телохранитель, Нак. Нак-телохранитель — это было смехотворно. Арс уже знал, кто это. Начальник личной охраны Амры Вагит Батуров. Один из трех боевых командиров клана Черных. Арсу было на это плевать. Каким бы крутым этот Вагит не был у себя среди хвостатых, здесь, у асуров, он никто. Мальчик для битья, ничего не стоит выдрать ему хвост и оторвать голову. А вот то, что он слишком близко к телу, выводило из себя. Учитывая их сладкую для дурных баб змеиную сущность, оглянуться не успеешь, скормит ей травку, привяжет кровью и все. Что за игру затеяла Эрида, поселив охранника в одном доме с девчонкой? Арс собирался это выяснить, а с охранником поговорить, чтобы держался от ведьмы подальше или будет хвост свой жрать. Но все осложнялось тем, что девчонка в доме Эриды. Ему туда не добраться. Всезнающий открывает доступ только по своему желанию. Значит, придется ждать, когда ведьма выйдет оттуда. Не будет же она вечно сидеть в этом склепе. Торчать постоянно у дома владычицы тоже будет сложно, за ним слежка. Злой как черт Арс отправился в свой дом. Дом для каждого асура — понятие сугубо индивидуальное. Каждый устраивает его по своему вкусу и не терпит посторонних. У Арса в пространстве его огромного дома преобладали черные и красные цвета и металл. Много приспособлений, разных, они ему нравились. Но сейчас все раздражало. Не успел он войти, налить себе выпить, объявилась сестра. Он принял звонок. «Что хотела?» «Впусти!» «У тебя же есть ключи!» Вяло усмехнулся он. На самом деле он перекрыл доступ, но сейчас открыл. Через минуту зацокали каблуки по граниту пола. Арс сидел в большом красном кожаном кресле, похожем на вагину, здоровой рукой держал бокал. Другая рука, скрытая перчаткой, лежала на колени. «Сидишь? Пьешь?» Сестра встала перед ним, яростно жестикулируя. «Чего тебе?» — спросил Арс. «Ты в курсе, что Эрида притащила к нам эту соплячку, сестру жены Гадесса? Это уже вторая ведьма. Она что, думает посадить ведьм выше нас? Не будет этого!» «Мне плевать!» То есть ты готов спустить ей это?» И ткнула пальцем в его изуродованную руку. Он промолчал, потому что оно слишком его касалось. Взглянул на сестру, думал, заткнется. Но та и не подумала. «Тебе плевать, что ее старшая сестра выставила меня на посмешище! Тогда не обижайся, брат, если я найду нормальных парней, которые несут в штаны, как ты!» «Пошла отсюда!» — рявкнул Арс, выходя из себя окончательно. Та зашипела, сжимая кулаки, но все же убралась. А он потер больной рукой глаза, а потом резким жестом запустил ей вслед бокал. «Не плевать, мать его, но сейчас он ничего не мог сделать».